то есть. Крученый рулевой с кликухой крыса вел «Мерседес» напористо, но без понтов, однако на опасных перекрестках джип сопровождения все же принимал вправо и, подтянувшись, прикрывал борт принципаловой лайбы, береженого, как говорится, Бог бережет. Наконец шестисотый притормозил возле дверей, украшенных вывеской «Шкворень». Выскочивший рулевой распахнул хозяйскую дверь, и в окружении пристяжки Петр Федорович стал сходить по мраморной лестнице на кормобазу. Он уже успел приложиться задом к натуральной коже дивана, когда в его кармане проснулся бенефон и лично пожелавший принять заказ у дорогого гостя мэтр почтительно замер. Звонил давнишний сорокинский кореш Павел Семенович Лютый, носивший погоняло зверь. Когда-то, проходя по одному делу, они вместе хавали пайку. Затем, помнится, француз раскрутился по новой, и пути их разошлись. Теперь же друган Петра Федоровича пребывал в статусе утюга, законника, заделавшего мокруху, и, несколько потеряв лицо, занимался наркотой. «Наша вам, француз, зверь на линии!» Обычно неторопливый голос Лютого был полон тревожных обертонов, и Петр Федорович удивился, что это могло тогда стать твердого, как кремень законника. — Чем дышишь, Кент, почем бегаешь? Он махнул рукой мэтру, чтобы тот отвалил подальше, и тут же услышал в трубке безрадостное. — Ситуевина, вилы в бок, отмазка нужна. Неожиданно вспомнил он, как они со зверем, стоя спиной к спине, отмахивались ступерами от разъяренных черных в беспредельном бараке, и, сглотнув неожиданно подваливший горлу ком, Петр Федорович оскалился. — Двигай-ка корешок в шкворень, покушаем вместе, и будет все по-железке, лады. — Запрессовали. Связь прервалась, и, тяжело вздохнув, Сорокин поманил метрдотеля пальцем. — Любезный, скомандуйте-ка на двоих. Салат с ветчинкой, солянку, свинину на шампурах и плов. И замутите по-купечески Чайковского. — Спиртного днем господин Сорокин не пьет. Это известно всем. Надо сказать, что гастрономических излишеств Петр Федорович не выносил. И единственной его слабостью были черные маслины из Испании, восхитительно крупные, истекающие во рту бесподобным солоноватым соком. Он уже успел наплевать целую тарелку косточек, когда послышались тяжелые шаги, и в заведении нарисовался господин Лютый. Родом из Сибири, он был широкоплечий, кряжест, а в своей воровской жизни насмотрелся всякого. Как-то во время побега довелось ему сделать коровой подельника и питаться неделю человеческим мясом. Сидя в одиночной камере в тюрьме, он от жестокой тоски сожительствовал с Лариской, лишенной всех зубов, отъевшейся на гормонах крысой, однако воровским законом не изменил. От ментов он получил 3 пули, от зэков — авторитет и погоняло зверь, а на груди его было наколото сердце, пронзенное кинжалом, рукоять которого обвивала змея. Самый же гуманный в мире советский суд тоже не оставил Павла Семеновича без внимания и ко всем его погремушкам прибавил еще одну — ООР, то есть особо опасный рецидивист. Законники молча обнялись, придвинулись к столу, и, заглянув Лютому в глаза, Петр Федорович внезапно сделался мрачен. — Давай-ка, брат, карболки вмажем за встречу. Он шевельнул синий от набитых перстней рукой, и официант мгновенно приволок пузатую бутылку Реми Мартин. а к нему очищенных грецких орехов, осколки шоколада и неизменный лимон. Прошу вас, дай-ка я